1С Паблишинг представляет «Раннат. Последний дар». Книга вторая. Имя. Аннотация. Финал эпической истории. Лике удалось сбежать из племени Айна и преодолеть пустыню. Она думает, что все страшное позади, но ее жизнь по-прежнему под угрозой. Отрицатели пытаются захватить власть. Двуликая богиня пропала. А тот, кто зовет себя мастером, собирает армию, способную уничтожить Арадан. Лика присоединяется к поискам последнего дара в надежде получить ответы на вопросы и спасти мир. А принц Севир учится управлять кубом, не подозревая, что многочисленные попытки увидеть будущее медленно сводят его с ума. Удастся ли им найти последний дар и спасти тех, кого они любят? Или Арадану суждено погибнуть?